10 августа утром. Пришла мне какая мысль сегодня в постели. Рецепт хочу некий издать для всех несчастливых пар, как всеобщего звания, так наипаче духовных, по елику нам домашнее счастье наипаче необходимейшее. Говорят иносказательно, что наилучшее, чтобы женщина ходила с водой против мужчины, ходящего с огнем, то есть дабы, если он с пылкостью, то она была бы с кротостью. Но все это, по-моему, еще не ясно, и притом слишком много толкований допускает. А я, глядя на себя с Натальей Николаевной, решаюсь вывести, что и наивернейшее средство ладить сие. Пусть считают друг друга умнее друг друга, и оба тогда будут один другого умней. Друг друг друга. Эко как бесподобно выражаюсь. Но, впрочем, настоящему мечтателю так и подобает говорить без толку. 15 августа. Успение Пресвятые Богородицы. Однако в то же самое время, как я восторгался женою моей, я не заметил, что тронувшее Наташу слово мое на преображение в день других тронуло совершенно в другую сторону, и я посеял против себя вовсе нежеланное неудовольствие в некоторых лицах в городе. Богомольцы мои, конечно, не все, а некоторые, конечно, и впереди всех почтмейстерша Тимонова, обиделись, что я унизил их намеком на Пизонского. Но все это вздор умов пустых и вздорных. Конечно, все это благополучно на самолюбиях их благородий, как раны на пёсьей шкуре, так и присохнет. 3 сентября. Я сделал значительную ошибку. Нет, совсем этой неосторожности не конец. Из консистории получен запрос, действительно ли я говорил импровизации проповедь с указанием на живое лицо. Ах, сколько у нас везде всего живого бояться. Что ж, я так и отвечал, что говорил именно вот как и вот что. Думаю, не повесят же меня за это и головы не снимут, а между тем против воли смутно и спокойствие улетело. 20 октября. Все, конечно, правда, что головы не снимут, но рот замкнуть могут, и сделать сего не преминули. 15 же сентября я был вызван для объяснения. Одна спешность сия само по себе уже немного доброго предвещала, ибо на добро у нас люди неторопливые, а власти тем паче. Но, однако, я ехал храбро. Храбрость сия была охлаждена сначала 36-дневным сидением на ухе без рыбы в ожидании объяснения, а потом приказанием все, что вперед пожелаю сказать, прислать предварительно цензору Троадию. Но этого никогда не будет, и зато я буду нем, яко рыба. Прости, вседержитель, мою гордыню, но я не могу с холодностью бесстрашную совершать дело проповеди. Я ощущаю порой нечто на меня сходящее, когда любимый дар мой ищет действия. Мною тогда владевает некое, позволю себе сказать, священное беспокойство. Душа трепещет и горит, и слово падает из уст, как уголь горящий. Нет, тогда в душе моей есть свой закон цензуры. Они требуют, чтобы я вместо живой речи, направляемой от души к душе, делал риторические упражнения и сему отцу Троадию доставлял удовольствие чувствовать, что в церкви минули дни могилы ростовского Дмитрия и других светил светлых, а настали иные, когда не умнейший слабейшего в разуме наставляет обратно, дабы сим уму и чувству человеческому поругаться. Я сей дорогой не ходок. Нет, я против всего бунтлив, и лучше сомкнитесь вы, мои нельстивые уста, и смолкни ты мое бесхитростное слово, но я из-под неволи не проповедник. 23 ноября. Однако не могу сказать, чтобы жизнь моя была уже совсем обижена разнообразием. Напротив, все идет вперемешку. Так что даже интерес ни на минуту не ослабевает. То оболгут добрые люди, то начальство потреплет, то Троадию скорбноглавому в науку меня назначат, то увлекусь ласками попадьи моей, то замечтаюсь до самолюбия. А время всем. Все идет да идет, и к смерти все ближе да ближе. Еще не все. Еще не все последствия моей злополучной преображенской проповеди совершились. У нас в 18 верстах от города на берегу нашей же реки Турицы в обширном селе Плодомасове живет владелица сего села, боярыня Марфа Андреевна Плодомасова, Сия кочерга столь старого леса, что уже и признаков жизни ее издавна никаких не замечается, а известно только по старым памятам, что она женщина весьма немалого духа. Она и великой императрице Екатерине знаема была, и Александр император, поговорив с нею, находил необременительную для себя эту ее беседу. А наиболее всего она известна в народе тем, как она в молодых летах своих одна с Пугачевым сражалась и нашла, как себя от этого мерзкого зверя защитить. Еще же о чем, ежели на ее счет вспоминают, то это еще повторение о ней различных оригинальных анекдотов о ее свиданиях с посещавшими ее губернаторами, чиновниками, а также в 12-м году с пленными французами. Но все это относится к области ее минувшего века. Ныне же про нее забыли, и если когда речь ее особо коснется, то думаю, что и она сама уже всех забыла. Лет 20 уже никто из сторонних людей не может похвастаться, что он боярыню Плодомасову видел. Третьего дня, часу в 12-м пополудни, я был несказанно изумлен, увидев подъезжающие ко мне большие господские дрожки тройкой больших рыжих коней, а на тех дрожках нарочито небольшого человечка в картузе ворсистой шляпной материи с длинным козырем и в коричневой шинели с премножеством один на другим набранных капюшончиков и пелерин. Что бы сие, думаю, за неведомо особо, да и ко мне ли она едет, или только ошибкой правит на меня путь свой? Размышления эти мои, однако же, были скоро разрешены самою сею загадочной особой, вошедшей в мою зальцу с преизящную благопристойностью, которая всегда мне столь нравится. Прежде всего, гость попросил моего благословения, затем, шаркнув своей чрезвычайно маленькой ножкой по полу и отступив с поклоном 2 шага назад, проговорил: «Госпожа моя, Марфа Андреевна Плодомасова, приказали мне отец Ирей вам кланяться и просить вас немедленно со мною к ним пожаловать». «В свою очередь, — говорю, — позвольте мне, сударь, узнать, через кого я имею честь все это слышать». «А я, — отвечает он и малютка, — есть им крепостной человек ее превосходительство Марфа Андреевна Николай Афанасьев, и таким образом, мне отрекомендовавшись, я крошечная особа при сём снова напомнила мне, что госпожа его меня ожидает». «По какому делу? — говорю. — Не знаете ли?» «Ее господской воли, батюшка, я, раб ее, знать не могу», — отвечал Карло, и сим скромным ответом на мой несообразный вопрос до того меня сконфузил, что я даже начал пред ним изворачиваться, будто я спрашивал его вовсе не в том смысле. Спасибо ему, что он не стал меня допрашивать, в каком бы то еще в ином смысле таковый вопрос мог быть сделан. Пока я в смежной комнате одевался, сей интересный карлик вступил в собеседование с Наташей, совсем увлек и восхитил ее своими речами. Действительно, и в словах, да и в самом говоре сего крошечного старичка есть нечто невыразимо милое и ко всему сему благородство и ласковость. Служанке, которая подала ему стакан воды, он положил на поднос 2 гривны, и когда сия взять эти деньги сомневалась, он сам сконфузился и заговорил: «Нет, матушка, не обидьте, это у меня такая привычка. Когда попадья моя вышла ко мне, чтобы волосы мне напомадить», он взял на руки случившуюся здесь за матерью заморашку девочку Кухаркину и говорит: «Слушай, как вон уточки на бережку разговаривают». Уточка Франтиха говорит селезню Козырю: «Купи, коты, купи, коты». А селезнь отвечает: «Заказал, заказал». И дитя рассмеялось. Да я тоже всему сочинению словесному птичьего разговора невольно улыбнулся. Это хотя бы даже господину Лафонтену или Ивану Крылову впору. Дорогу не заметил, как и прошла в разговорах с этим причудесным Карлой. Столь много ума, чистоты и здравости нашел во всех его рассуждениях. Но теперь самое главное. Наступал час свидания моего с одинокой боярыней. Немало для меня удивления составляет, что при приближении сего свидания я, от природы моей неробкий, ощущал в себе нечто вроде небольшой робости. Николай Афанасьевич, проведя меня через ряд с поразительной для меня пышностью и крайней чистотой содержимых покоев, ввел меня в круглую комнату с 2 рядами окон, изукрашенных в полукругах цветными стеклами. Здесь мы нашли старушку, немногим чем побольше Николая. При входе нашем она стояла и вертела ручку большого органа, и я уже чуть было не принял ее за самую оригиналку-боярыню и чуть ей не раскланялся, но она, увидев нас, неслышно вошедших по устилающим покои пушистым коврам, немедленно при явлении нашем оставила свою музыку и бросилась с несколько звериной проворной ухваткой в смежный покой, двери коего завешенные большой занавесью белого атласа, по которому вышиты цветными шелками разные китайские фигурки. Эта женщина, скрывающая с такой поспешностью за занавесь, как я после узнал, родная сестра Николая и тоже карлица, но лишенная приятностей, имеющейся в кроткой наружности ее брата. Николай тоже скрылся вслед за сестрою под ту же самую занавесь, а мне указал дожидаться на кресле. Тут-то вот в течение времени, длившегося за сим около получаса, я и почувствовал некую смягу во рту, столь знакомую мне по бывшим ощущениям в детстве во время экзаменов. Но, наконец, настал и сему конец. За той же самую занавесью я услышал такие слова. «А ну, покажи-ка мне этого умного попа, который я слышала преобык правду говорить». И сим занавесь, как бы мгновением чародейским, на невидимых шнурах распахнулась, и я увидал пред собою саму боярыню Плодомасову. Голос ее, который я пред сим только что слышал, уже достаточно противоречил моему мнению о ее дряхлости, а вид ее противоречил сему и еще более того. Боярыня стояла предо мною, в силе которой, казалось, как бы и конца быть не может. Ростом она невелика и недородна особенно, но как бы над всем будто царствует. Лицо ее хранит выражение большой строгости и правды, судя по чертам, надо полагать, некогда было прекрасно. Костюм ее довольно странный и нынешнему времени несоответственный. Вся голова ее тщательно увита в несколько раз большую коричневую шалью, как у туркини. Далее на ней, как бы сказать, какой-то суконный казакин светлого цвета. Потом под этим казакином юбка оксамитная, ярко-оранжевая и желтые сапожки на высоких серебряных каблучках, а в руке палочка с аметистовым набалдашником. С одного боку ее стоял Николай Афанасьевич, с другого — Марья Афанасьевна, а сзади ее сельский священник, отец Алексей, по ее назначению посвященный из ее на волю пущенных крепостных. «Здравствуй», — сказала она мне, головы немало не наклоняя, и добавила, — «я тебя рада видеть». Я в ответ на это ей поклонился и, кажется, даже с изрядной неловкостью поклонился. «Поди же, благослови меня», — сказала она. Я подошел и благословил ее, а она взяла и поцеловала мою руку, чего я всячески намерен был уклониться. «Не дергай руки», — сказала она, сие заметив, — «это не твою руку я целую, а твоего сана». «Садись теперь и давай немножко познакомимся». Сели мы. Она, я и отец Алексей, а карлики возле ее стали. «Мне говорил отец Алексей, что ты даром проповеди и хорошим умом обладаешь. Он сам в этом ничего не смыслит, а верно от людей слышал. А я уж давно умных людей не видал, и вот захотел со скуки на тебя посмотреть. Ты за это на старуху не сердись». Я мешался в ответах, вероятно, весьма мало отвечал тому, что ей об уме моем было насказано, но она, к счастью, приступила к расспросам, на которые мне пришлось отвечать. «Тебя, говорят, Раскольников учить прислали?» — так она начала. «Да, — говорю, — между прочим, имелась в виду и такая цель в моей посылке». «Полагаю, — говорит, — бесполезно это дело. Дураков учить все равно, что мертвых лечить». Я не помню, какими точно словами отвечал, что не совсем всех раскольников глупыми понимаю. «Что ж, ты, умными их почитая, сколько успел их на путь наставить?» «Немало, — говорю, — еще не могу успехом похвастать, но тобой есть причины?» Она. «О каких ты говоришь причинах?» Я. «Способ действия с ними несоответственный, а зло растет через ту шатость, которую они видят в церковном обществе и в самом духовенстве». Она. «Ну, зло-то какое в них зло? Так тебе, дурачки божии, тем грешные, что книг начитались». Я. «А православный алтарь все-таки страждет на этом распадении». Она. «А вы бы этому алтарю-то повернее служили, а не оборачивали бы его в лавочку, так от вас бы и отпадения не было, а то вы ныне всех благодатью, как сукном, торгуете». Я промолчал. Она. Ты женат или вдов? Я. Женат. Она. Ну, если Бог благословит детьми, то зови меня кумой. Я к тебе пойду крестить. Сама не поеду, вон ее карлицу свою пошлю. А если сюда дитя привезешь, так и сама подержу. Я опять поблагодарил и, чтобы разговориться, спрашиваю. Ваше превосходительство, верно, изволите любить детей? Кто же, говорит, путный человек детей не любит. Их есть Царствие Божие. А вы давно одни изволите жить? Она. Одна, отец, одна, и давно я одна, проговорила она, вздохнув. Я. Одиночество это часто довольно тягостно. Она. Что это? Я. Одиночество. Она. А ты разве не одинок? Я. Каким же образом я одинок, когда у меня есть жена? Она. Что ж, разве твоя жена все понимает, чем ты, как умный человек, можешь поскорбить и поболеть? Я. Я женой моей счастлив и люблю ее. Она. Любишь? Но ты ее любишь сердцем, а помыслами души все-таки одинок стоишь. Не жалей меня, что я одинока. Всяк брат, кто в семье дальше братнего носа смотрит и между своими одиноким себя увидит. У меня тоже сын есть, но уж я его третий год не видала. Знать ему скучно со мной. Я. Где же теперь ваш сын? Она. В Польше мой сын полком командует. Я. Это доблестное дело врагов отчизны смирять. Она. Не знаю я, сколько в этом доблести, что мы с этими полячишками о сю пору возимся, а, по-моему, вдвое больше в этом меледе. Я. Справимся, придет время. Она. Никогда оно не придет, потому что оно уж ушло, а мы все как кулик в болоте стояли. И нос долог, и хвост долог. Нос вытащим, хвост завязнет. Хвост вытащим, нос завязнет. Перекачиваемся, да дураков тешим. То поляков нагайками почуем, то у их хитрых полячек ручки целуем. Это грешно и мерзко так людей портить. А все же, говорю, войска наши там, по крайней мере, удерживают поляков, чтобы они нам не вредили. «Ни от чего они их, — отвечает, — не удерживают. Да и нам те поляки не страшны бы, когда бы мы сами друг друга есть обещание не сделали». «Это, — говорю, — осуждение вашего превосходительства кажется как бы несколько излишне сурово, — она». «Ничего нет в правде излишне сурового. Вы же, — говорю, — сами, вероятно, изволите помнить 12-й год. Сколько тогда на Руси единодушия явлено?» Она. «Как же, как мне не помнить? Я сама вот из этого самого окна глядела, как наши казачищи моих мужиков колотили и мои амбары грабили». «Что же так говорю? Может быть, это такой случай случился? Я казачьей репутации немало не защищаю, но все же мы себя героически отстояли от того, пред кем вся Европа ниц простертую лежала». Она. «Да удалось, как Бог да мороз нам помогли, так мы и отстояли». Вот за всей, сколь пренебрежительной и столь же и несправедливой, подействовал на меня так пренеприятно, что я, даже не скрывая всей неприятности, возразил. «Неужто же, государыня моя, в вашем мнении, все в России только случайностями едиными и происходит? Дайте, — говорю, — раз случаю и два случаю, а хоть в третий уже киньте нечто уму и народным доблестям предводителей». «Все, отец, случаи во всем, что сего государства касается, кроме Божьей воли, мне доселе видятся только одни случайности. Прихлопнули бы твои раскольники Петрушу воителя, так и сидели бы мы на своей хваленой земле до сих пор не государством великим, а вроде каких-нибудь толстогубых турецких болгар, да у самих бы этих поляков руки целовали. Заодно нам хвала, что много нас». Не скоро поедим друг друга. Вот этот случай нам хорошая заручка. Грустно, говорю. А ты не грусти. Чужие земли похвалой стоят, а нашей хайкой крепка будет. Да нам с тобой говорить довольно, а то я уж устала. Прощай, а если что худой случится, то прибеги и пожалуйся. Ты не смотри на меня, что я такой гриб лафертовский. Грибы-то и в лесу живут. А и по городам про них знают. А что, если на тебя нападают, то ты этому радуйся. Если б ты льстил или глуп был, так на тебя бы не нападали, а хвалили бы и другим в пример ставили». Проговорив эти слова, она обратилась к карлице, державшей во все время нашего разговора в руках сверточек, и, передавая он и мне, сказала: «Отдай вот это от меня своей попадье. Это здесь корольки с моей шеи. Два отреза на платье да холст для домашнего обихода. А это тебе от меня альмантиновый перстень». Подарок этот, предложенный, хотя во всей простоте, все-таки меня несколько смутил, и я, глядя на нити кораллов и на шелковой материи, и на ярко горящий альмантин, сказал: «Государыня моя, очень благодарю вас за столь лестное ваше к нам внимание, но вещи сии столь великолепны, а жена моя женщина столь простая». «Что ж», — перебила она меня, — «тем и лучше, что у тебя простая жена. А где и на муже, и на жене, и на обоих штаны надеты, там не бывать проку. Наилучшее дело, если баба в своей женской исподничке ходит, и ты вот ей зато на исподницу от меня это и отвези. Бабы любят подарки, а я дарить люблю. Бери же и поезжай с Богом». Вот этим она и весь разговор свой со мной окончила, и, признаюсь, несказанно меня удивила. По некой привычке к логичности, едучи обратно домой и пользуясь молчаливостью того же Николая Афанасьевича, взявшегося быть моим провожатым, я старался себе уяснить, что за сеанс, смысл французского «сенс», моральный, все это, что ей уговоренно, в себе заключает. И не нашел я тут никакой логической связи, либо весьма мало ее отыскивал, а только все лишь какие-то обрывки мыслей встречал. Но такие обрывки, что невольно их помнишь, да и забыть едва ли сумеешь. Уповаю, не лгут те, кои называли сию бабу в свое время весьма мозговитую. А главное, что меня в удивление приводит, так это моя пред нею нескладность». И чему сие приписывать, что я, как бы оробев, сначала примкнул язык мой к гортани? И если о чем заговаривал, то все это выходило весьма скудоумно, а она разговор, словно насмех мне, поворачивала с прихотливостью. Когда я заботился, как бы мне репрезентоваться умнее, дабы хотя слишком грубо ее в себе не разочаровать, она совершенно об этом не брекла и слов своих, очевидно, не подготовляла, а и моего ума не испытывала. И вышла меж тем таковою, что я ее позабыть не в состоянии. В чем эта сила ее заключается? Полагаю, в том образовании светском, которым не берегут наши воспитатели духовные, часто впоследствии отнимая через это лишение у нас самую необыкновеннейшую находчивость и ловкость в обращении со светскими особами. Но дню сему было определенно этим не окончиться. Осуждено, видно, ему было заключиться еще новым курьезом. Первая радость простодушной Наташи моей по случаю подарков не успела меня достаточно потешить, как начал свои подарки представлять нам этот достопочтеннейший и сразу все мое уважение себе получивший Карла Николая Афанасьевич. Поначалу он презентовал мне белые бумаги с красными каемочками вязаной помочи, а потом жене косыночку из трусиковой нежной шерсти. И не успел я странности сих новых, неожиданных подарков надивиться, как он вынул из кармана шерстяные чулки и вручил их подававшей самовар работнице нашей Аксине. «Что это за день подарков?» — невольно воскликнул я, не смея огорчить дарителя отказом. А он на это мне ответил, что это все его собственных рук изделия. «Нужды, — говорит, — в работе благодаря благодетельнице моей, не имея и не будучи ничему иному обучен, я постоянно занимаюсь вязанием, чтобы в праздности время не проводить и иметь удовольствие кому-нибудь нечто презентовать от трудов своих. Так мне понравилась эта простота, что я схватил сего малого человечка за грудь мою и поцелуями осыпал его чуть не до удушения. Да, закончу ли я, однако, и сим мое сегодняшнее описание. Уехавшим служителям боярыни Плодомасовой еще все чудеса дня сего не окончились. Запирая на ночь дверь переднего покоя, Аксинья усмотрела на платяной вешалке нечто висящее, как бы нам не принадлежащее, и когда мы с Наташей на сие были сею служанкой позваны, то нашли, во-первых, темно-коричневый французского гродзенаплю подрясник, во-вторых, богатый гарусный пояс с пунцовыми лентами для завязок, а в-третьих, драгоценнейшего зеленого неразрезного бархата рясу, в-четвертых же, в длинном куске коленкора, полное ирийское облачение. Просто были все мы поражены сею находкой и не знали, как объяснить себе ее происхождение. Но Аксинья первая усмотрела на пуговицы у воротника рясы вздетую карточку, на коей круглыми, так сказать, египетского штиля буквами было написано: «Помяни, друг мой, Савелий, рабу Марфу в своих молитвах». Ахнули мы, но нечего было делать, и стали разлагать по столу новое облачение. Тут еще больше нас ожидало. Только начала Наташа раскатывать епитрахиль, смотрим, из него упал запечатанный конверт на мое имя, а в том конверте 500 рублей, самую малую запиской, той уже рукой писанную. Пишет: «Дабы ожидающая семью твою при несчастье излишне тебе не смущало у алтаря предстоящего, купи себе хибару и возрасти тыкву, тогда спокойнее можешь о строении дела Божия думать». «Ну за что мне сие? Ну чем я сего достоин? Отчего же она не так, как консисторский секретарь и ключарь, рассуждает, что легче устроить дело Божие, не имея где головы подклонить? Что сие и взаправду все за случайности? Вот и ты, поп Савелий, не бездомовник, и у тебя своя хатина будет. Но, увы, должен добавить, что будет она случаем». 25 ноября. Ездил в Плодомасовку приносить мою благодарность, но Марфа Андреевна не приняла. Для того сказал карлик Никола, что она не любит, чтобы ее благодарили. Но к всему, однако, прибавил: «А вы, батюшка, все-таки отлично сделали, что изволили приехать, а то они неспокойны были насчет вашей неблагодарности. Можно заключить, что в особе сей целое море пространное всякой своеобычливости. Так, например, новый друг мой, карлик Никола, рассказал мне, как она его желала женить и о сём хлопотала. Для чего же сие, спрашиваю? А для пыжиков, говорит батюшка. Это, то есть, она желала маленьких людей развесть. Скажите, о чем забота, ежели эти, коих, видимо, окрест себя, очень велики». 6 декабря. Внес вчера в ризницу присланное от помещицы облачение, сегодня служил воном. Прекрасно все на меня построено. А то, облачаясь до сих пор в ризы покойного моего предместника, человека роста весьма мелкого, я, будучи такой дылдой, невеликолепием церковным украшался, а был в них как бы воробей с общипанным хвостом. 9 декабря. Причудно, отец протопоп на меня дуется, а я, как винно за собою, против него не знаю, то спокоен. 12 декабря. Некоторое объяснение было между мной и отцом благочинным. А из-за чего? Из-за ризы плодомасовской, что не так она будто в церковь доставлена, как следовало бы. И при сем добавил он, что, мол, и разные слухи ходят, что вы от нее еще нечто получили. Что ж, это значит, имеет такой вид, что я будто не все для церкви пожертвованное доставил, а украл нечто, что ли. 23 декабря. Вот слухи-то какие. Ах, Боже мой милосердный, ах, Создатель мой всеправедный, не говорю чести моей, не говорю лет ее, но даже сана моего, столь для меня бесценного, и того не пощадили, гнусники, но сие столь недостойно, что не хочу и обижаться. 29 декабря. Начинаю замечать, что и здешнее городничество не благоволит ко мне, и за что сего отгадать не в силах. Предположил устроить у себя в доме на святках вечернее собеседование с раскольниками, но сие вдруг стало известно в губернии и сочтено там за непозволительное, и за сие усердствование дано мне замечание. Не инако, думаю, как городничему поручен за мной особый надзор. Наилучше к всему, однако, пока шуточно относиться, но окропил себя святой водой от врага и соглядатая. 1 января. Благослови венец благости Твоей, Господи, а попу Савелию новый путь в губернию. Видно, на сих супостатах и окропление мое не действует. 7 января. Госпожа Плодомасова вчера по водоосвящению, прямо во всем, что на ней было, окунулась в прорубь, удивился. Спросил, всегда ли это бывает. Говорят, всегда, и это у нее называется мовничать. Экой закал придивный, я бы, кажется, и жив от одной такой бани не остался. 20 января. Пишу сии строки, сидя в смраднице на архиерейском подворье при семинарском корпусе. К вине моей о собеседованиях с раскольниками присоединена пущая вина. Донесено губернатору, что моим дьячком Лукьяном променено раскольником старопечатная псалтирь из книг Деевской молельной, кой находится у меня на сохранении. Дело такое вправду совершилось, но я оное утаил, считая то, во-первых, за довольно ничтожное, а во-вторых, зная тому настоящую причину, бедность, которая Лукьяна дьячка довела до сего. Но сие пустое дело мне прямо вменено в злодейское преступление, и я взят под начал и послан в семинарскую квасную квасы квасить. 4 февраля. Вчера, без всякой особой с моей стороны просьбы, получил от келейника отца Траадия редкостнейшую книгу, которую, однако, даже обязан бы всегда знать, но которая на Руси издана как бы для того, чтобы ее в тайности хранить от тех, кто ее знать должен. Сие духовный регламент, читал его с азартной затяжкой. Познаю во всем величие сего законодателя и понимаю тонкую предусмотрительность книгу сию хранящих. Как иначе? Писано в ней, например, «Ведал бы всяк епископ меру чести своей, и невысоко бы о ней мыслил. Сего же того ради предлагается, дабы укротить и оную весьма жестокую епископам славу, чтобы он их под руки, да неле же здрави суть не вожено, и в землю бы им подручное братье не кланялось. И оные поклонницы самоохотно и нахально стелются на землю, чтоб степень исходатайствовать себе недостойный, чтоб так неистовство и воровство свое покрывать. Следовательно, понуждая меня слаться перед собою, он и понуждающий наипервейшее всего закон нарушает и становится преступником того сокрываемого государева регламента. Тоже писано «Кольми паче не дерзали б грабить под виной жестокого наказания». Ибо слуги архиерейские обычно бывают лакомые скотины, и где видят власть своего владыки, там с великою гордостью и бесстыжием, как татары, на похищение устремляются. Великолепно, государь, великолепно. 9 апреля. Возвратился из-под начала на свое пепелище. Тронут был очень слезами жены своей, без меня здесь и страдавшейся, а еще более растроганный слезами жены дичка Лукьяна. О себе молчав, эта женщина благодарила меня, что я пострадал за ее мужа. А самого Лукьяна сослали в пустырь, но всего только, впрочем, на один год. Срок столь непродолжительный, что семья его не истощает и не евши. Ближе к Богу будет по консисторскому соображению. 20 апреля. Приезжал ко мне приятный карлик, сообщил, что Марфа Андреевна указала, дабы каждогодно на летнего Николу, на зимнего и на крещение я был трижды приглашаем служить к ней в Плодомасовскую церковь, за что мне через бурмиста будет платимо жалование 150 рублей, по 50 рублей за обедню. Ну уж, эти случайности, чего доброго, я их даже бояться стану. 15 августа. Вернулся из губернии Пономарь Евтихеич и сказывал, что между владыкой и губернатором произошла некая распря из-за взаимного визита. 2 октября. Слухи о визиторной распре подтверждаются. Губернатор, бывая в царские дни в соборе, имеет обычай в сие время довольно громко разговаривать. Владыка положили прекратить сие обыкновение и послали своего костыльника просить его превосходительство вести себя благопристойнее. Губернатор принял замечание весьма амбициозно и через малое время снова возобновил свои громкие с жандармским полковником собеседования. На сей раз владыка уже сами остановились и громко сказали: «Ну, я, ваше превосходительство, замолчу и начну, когда вы кончите». Очень это со стороны владыки одобряю. 8 ноября. Получил набедренник. Не знаю, чему приписывать, разве предыдущему визитному случаю, тому, что губернатор меня не жалует. 6 января 1837 года. Новая новость. Владыка на Новый год остановил губернаторскую дочь, когда она подходила к благословению в рукавичке, и сказали: «Скинь прежде с руки собачью шкуру». А я до сей поры не знал, что наша губернаторша не немка. 1 февраля. По изволению владыки я представлен к Оскуфье. 17 марта. Богоявленский протопоп, идучи ночью со святыми дарами от больного, взят обходными солдатами в часть, якобы был в нетрезвом виде. Владыка на другой день в мантии его посетили. «О, ляше правителю, будете вы теперь сию проделку свою помнить». 18 мая. Владыка переведены в другую епархию. 16 августа. «Был у нового владыки». Мужчина, казалось, весьма рассудительный и характерный, разговаривали о состоянии духовенства и приказали составить о сём записку. Сказали, что я рекомендован им прежним владыкой с отличной стороны. Спасибо тебе, бедный и злопобежденный дедуня, за доброе слово. 25 декабря. Не знаю, что себе думать, к чему я рожден и на что призван. Попадья укоряет меня, что я и всей праздник Христова Рождества работаю, а я себе лучшего и удовольствия не нахожу, как в сию работу. Пишу мою записку о быте духовенства с радостью такой и с любовью такой, что и сказать не умею. Заглавил ее так: «О положении православного духовенства и о средствах, как оное возвысить для пользы церкви и государства». Думаю, что так будет добро. Никогда еще не помню себя столь счастливым и торжествующим, столь добрым и столь силой и разумением преисполненным. 1 апреля. Представил записку владыке. Попадья говорит, напрасно сего числа представлял. По ее легковерным приметам, сие первое число апреля обманчиво. Заметим. 10 августа. Произведен в протоиерее. 4 января 1839 года получил пакет из консистории, и сердце мое, стесненное предчувствием, забилось радостью, но сие было не о записке моей, а дарован мне наперстный крест. Благодарю, весьма благодарю, но об участии записки моей все-таки сетую. 8 апреля. Назначен благочином, а записки слухов не имеется. Не знаю, чем бы сии трубы вострубить заставить. 10 апреля 1840 года. Год уж протек, как я благочинствую, а записки слухов нету. Видно, попадья не всем пустякам верит. Сегодня она меня насмешила, что я, может быть, хорошо написал, но не так подписался. 20 июня 1841 года. Воду прошед, яко сушу и египетского зла избежав, пою Богу моему, данде же есть. Что это со мною было? Что такое я вынес, и как из-за всего этого вышел на свет Божий? Любопытен я весьма, что делаешь ты, сочинитель басен, баллад, повестей, романов, не усматривая в жизни тебя окружающие нити, достойных вплетения в занимательную для чтения басень твою. Или тебе исправитель нравов человеческих, и вправду нет никакого дела до той действительной жизни, которую живут люди, а нужны только претексты для празднословных раций? Ведомо ли тебе, какую жизнь ведет русский поп, сей ненужный человек, которого по-твоему, может быть, напрасно призвали, чтоб приветствовать твое рождение, и призовут еще раз также противу твоей воли, чтобы проводить тебя в могилу? Известно ли тебе, что мизерная жизнь сего попа не скудна, но весьма обильна бедствиями и приключениями? Или не думаешь ли ты, что его кутейному сердцу недостойны благородной страсти, и что оно не ощущает страданий? Или же ты в своей авторской высоты вовсе и не хочешь удостоить меня, попа, своим вниманием? Или ты мыслишь, что уже и самое время мое прошло, и что я уже не нужен стране, тебя и меня родившей и воспитавшей? О, слепец, скажу я тебе, если ты мыслишь первое. О, глупец, скажу тебе, если мыслишь второе, и в силу сего заключения стремишься не поднять и оживить меня, а навалить на меня камень и глумиться над тем, что я смраден стал, задохнувшийся. Но снисхожу от философствования к тому событию, покоему напало на меня сие философствование. Я отрешен от благочиния и чуть не отвержен сана. А за что? А вот за что. За натую повесть ее с подробностями. В марте месяца сего года в проезд через наш город губернатора предводителем дворянства было праздновано торжество, и я, пользуясь сим случаем моего свидания с губернатором, обратился к оному сановнику с жалобой на обременение помещиками крестьян работами в воскресные дни и даже в двунадесятые праздники, и говорил, что таким образом великая бедность народная еще более увеличивается, ибо по целым селам нет ни у кого ни ржи, ни овса. Но едва лишь только я это слово «овса» выговорил, как сановник мой возгорелся на меня гневом, прянул от меня, как от гадины, и закричал: «Да что вы ко мне с овсом пристали? Я вот, говорит, и то-то, да и, наконец, я де не Николай угодник, я де овсом не торгую». Этого я не должен был стерпеть, отвечал: «Я вашему превосходительству, как человеку в делах веры несведущему, прежде всего должен объяснить, что Николай угодник был епископ и ничем не торговал. А затем вы должны знать, что православному народу нужны священник и диакон, ибо до сих пор их одних мы еще у немцев не заимствовали». Рассмеявшись злобным смехом на мои слова, он и правитель подсказал мне: «Не бойтесь, отец, было бы болото, а черти найдутся». Эта последняя вещь была для меня горше первой. «Кто сии черти, и что твои мерзкие уста болотом назвали?» — подумал я в гневе и, не удержав себя, в совершенном молчании отвечал сему пану, что, уважая сан свой, я даже его на сей раз чертом назвать не хочу. Чем же сие для меня кончилось? Ныне я, бывый благочинный, слава тебе, Творцу моему, что еще не бывый поп и не растрига. Нет, сего ты, современный сочинитель повестей, должно быть, не спишешь, не постараешься, чтобы люди знали, как тяжело мне. 3 сентября. Осенняя погода нагоняет на меня жесточайшую скуку. Привык я весьма постоянно действовать, но ныне без дела тоскую, и до той глупости, что даже секретно от жены часто плачу. 27 января 1842 года. Купил у жида за 7 рублей органик и горные шашки. 18 мая. Взял в клетку чижа и начал учить его петь под орган.